никогда не бывает так хорошо слышно. Тем более нежное гурчание карих горлинок. Так зачем было обманывать? В конце концов Мина Олимпию вспомнила, но как-то приблизительно, как подругу подруги или чью-то компаньонку. Или, может быть, она, кем-то из знакомых, брошенная жена. Выглядела гостья, во всяком случае, именно так. Неуклюже собранные на затылке тусклые волосы, сильно помятый в дороге костюм, разношенные туфли предпоследнего размера и маленький, в портфель величиной, матерчатый чемодан. Руки, как у провинившейся служанки, спрятаны за спиной. Разглядывая сутулившуюся посреди комнаты фигуру молодой женщины, довольно крупная, определенно склонная к полноте и все же несколько плоская, с длинными руками и ногами, Мина довспоминала, что они действительно прежде встречались при более благоприятных для Олимпии, Липы, просто Липы, обстоятельствах. Это теперь она выглядела осунувшейся и невыразимо уставшей. Возможно, после горной дороги. Многие просто не выносят извилистых серпантинов. Вокруг первобытная красота и прозрачная бесконечность. А у них отвратительные спазмы в желудке. Мине стало непрошенную гостью жаль, и она предложила на первое время остановиться у них, ведь можно запереть межкомнатную дверь и пользоваться той, что с улицы. Хозяйка даст постельное белье, она славная, приносит свежие фрукты и булочки по утрам. Кстати, если Олимпия проголодалась, то можно сварить кофе. Сама она по утрам ест только желтые фрукты, но в холодильнике всегда хранится какая-нибудь еда для мужа. Европейский завтрак, который Липе подавали в поезде, скорее всего и впрямь, был извергнут на дно пропасти. Так жадно она накинулась на ветчину, сыр и масло. Она ела, ловко разрезая сдобные булочки пополам, быстро и аккуратно, как какая-нибудь обнищавшая старушка тщательно размазывала масло, сверху клала ветчину и сыр, вытирала салфеткой рот и сразу тянулась за джемом и следующей булочкой. Мина уже два раза варила терпкий, дорогого сорта кофе на поблескивающей язычками белого пламени спиртовке. А гостья, состроив виноватую гримаску, посвежевшим, порозовевшим лицом, просит еще чашечку. Мина снова пожалела, что не ушла раньше на пляж вместе с Марком. Он, наверное, завтракает беззаботно где-нибудь в кафе. А ей теперь стягивай крошки и вытирай липкий джем с гобеленовой скатерти, а потом дожидайся полдня, пока Липа на новом месте устроится. Пришла хозяйка, притворяясь, нарочно для постояльцев, старой и озабоченной. Конечно же, она ничего не имела против Олимпии, главное, чтобы вы сами не обеспокоились. Проворная дама ничего другого ответить и не могла. Это был ее кусок хлеба, от которого она понемногу отщипывала двум сыновьям и непутевой дочери, в 40 лет родившей еще и маленького неулыбчивого сына. Мина, сполоснув кофейник, выключила воду, вытекавшую из крана громко и весело, с пузырьками, и прислушалась к голосам за прикрытой, но еще не запертой дверью, пытаясь определить, насколько проворно Липа развешивает свои немногочисленные пожитки, и стоит ли ее подождать здесь или лучше пойти загорать на террасу. Застилая свежее белье и перетряхивая ковер, хозяйка с мрачным удовольствием рассказывала про гибель зятя. «Туда ему и дорога. Нехорошо так говорить, но только ничего другого не остается, потому как сам к молоденькой полез». Наконец словоохотливая домовладелица удалилась, театрально держась за поясницу и вполголоса что-то певуче приговаривая, так и не отыскав в просторных карманах передника второй ключ от двери, разъединяющий гостиную и комнату, в которой тихо, как вор, шуршала пакетами Олимпия. «Не знаю, куда запропастился. Может, ваш муж забрал его зачем-нибудь?» «Еще одна отговорка. Все они, южные люди, таковы. Божатся, что обязательно исправят, сделают, найдут, заранее зная, что обещанное неисполнимо, и ключ украден вороватой сойкой. Потом отрыт в грядке жадным до клубники младенцем